Глава последняя. Ева. Полгода спустя. Через 4 месяца у меня должны были появиться сестренки, маленькие девочки-близняшки. Женя, узнав о том, что у его друга скоро появятся сразу 2 дочки, хохотал до слез. «Это карма, друган», — хлопал он Рената по плечу. «Тебе бумерангом прилетело то, чего ты пожелал мне». Отец прятал счастливую улыбку и был совсем не против данного поворота судьбы. Я давно не видела его таким счастливым и помолодевшим. Со своей избранницей Ириной отец познакомился, как ни странно, на стройке. 30-летняя женщина была менеджером конкурирующей фирмы, и их первый разговор происходил, мягко говоря, на повышенных тонах. Они орали друг на друга так, что даже матерые бригадиры в страхе прятались по углам. Уже дома отец продолжал кипеть от гнева и весь вечер с возмущением рассказывал нам с Женей, какая выскочка появилась на его объекте. «Ну так пригласи ее на деловой ужин и спокойно выскажи все претензии», — ухмылялся Женя, украдкой подмигивая мне. «А то ведешь себя, как молодой пацан». Отец запыхтел еще больше, но к совету друга прислушался. На следующий день эти двое встретились в обеденный перерыв в ресторане, а потом еще раз в офисе. А потом отец вдруг начал пропадать по вечерам, и дело было точно не в работе. Его с головой выдавали мечтательный вид и горящие глаза. «Когда ты уже познакомишь нас с ней?» — с улыбкой выпытывала я у отца, когда он в очередной раз побежал на свидание, заявляя, что ему срочно нужно появиться в офисе. «Ну да, конечно, в офис. Куда еще можно наряжаться целый час и так беспощадно обливать себя одеколоном?» «Ты о ком, дочка?» Удивленно округлял глаза отец. Актер из него был так себе. «Боже, папа, тебе сколько лет?» Смеялась я. «Ты что, боишься нас познакомить со своей женщиной?» Поняв, что его рассекретили, отец в скором времени пригласил Ирину домой на ужин. В то время мы с Женей уже жили отдельно на съемной квартире, но на ужин пришли заранее. Я немного волновалась перед знакомством с загадочной Ириной, но когда увидела ее, то сразу поняла, что беспокоилась напрасно. В роду Ирины были кубанские казаки, и характер у нее был соответствующий. Наверное, только такая сильная духом и прямолинейная красавица с невероятно синими глазами и обаятельной улыбкой могла покорить моего упрямого отца. Они действительно делали друг друга счастливыми, и я полюбила Иру всем сердцем. Эта парочка не стала долго тянуть и по-тихому расписалась, пригласив только самых близких. А потом я узнала, что скоро эта необыкновенная женщина подарит мне братика или сестренку. Сложно описать мои чувства в тот момент. И это я еще не знала, что счастье будет в двойном размере. «Подруга, ты опять скупила весь детский магазин?» — воскликнула Тоня, отвлекая меня от приятных мыслей. Я встрепенулась и с улыбкой посмотрела на девушку. Мы только что присели за столик в кафе, и Тоня с ужасом разглядывала огромный пакет, который я захватила с собой. «Мои сестры будут самыми модными девчонками», – рассмеялась я, доставая крохотные нежно-розовые боди. На одном из них были нарисованы клавиши Ctrl-C, на втором Ctrl-V. Когда я увидела этот набор, то просто не могла пройти мимо. Хотя заходила в магазин только за кремом от растяжек для Иры. В итоге, спустя полчаса, я вышла оттуда с 2 огромными пакетами и блаженной улыбкой души. Женя, ожидавший меня возле машины на улице, расхохотался и, забрав пакет, и крепко прижал к себе. «Так и знал, что надо было идти с тобой», — сверкая мальчишеской улыбкой, протянул он. «Думаешь, тебе бы удалось отговорить меня от этих покупок?» — хитро спросила я, закидывая голову и любуясь своим мужчиной. «Точно нет», — усмехнулся Женя. «Но я бы присмотрел что-нибудь для наших будущих пацанов». Сердце ёкнуло. «А если будут девочки?» — прошептала я, чувствуя, как внутри все переворачивается. «Мы еще не говорили о детях, но знали, что они у нас обязательно будут. И одни только мысли об этом наполняли меня таким светом и любовью». «Значит, будем над этим работать до тех пор, пока в нашей семье не появится еще один мужик», — серьезно заявил Женя и, наклонившись, быстро накрыл мой рот долгим поцелуем. «Так что я даже не успела ничего возразить. Хотя какие тут могут быть возражения? Этот план мне чертовски нравился». Сидя с Тони в кафе, мы рассматривали детскую одежду и попискивали от восторга. «Боже, если ты сейчас не уберешь эту милоту, я срочно потребую у Олега ребенка», — простонала Тони, когда я доставала из пакета очередное малюсенькое платье. Рассмеявшись, я убрала покупки и посмотрела на приближающегося Олега. С тех пор, как они с Тони начали встречаться, я не переставала удивляться метаморфозам этого парня. Из нескладного, немного потерянного ботаника он превратился в уверенного молодого мужчину. Но его взгляд, направленный на Тоню, по-прежнему сиял от любви, как и в первый день их знакомства. Эти двое были без ума друг от друга. И Женя даже по секрету рассказал мне, что Олег уже ходит по ювелирным магазинам в поисках подходящего кольца. «Горячий шоколад, как заказывали», — улыбнулся Олег и поставил перед нами две чашки. Взяв кружку в руки, я медленно вдохнула насыщенный аромат и прикрыла глаза. Что еще нужно для счастья в этот декабрьский снежный вечер? Чашка горячего напитка, улыбающиеся друзья и любимый мужчина, который прямо сейчас подкрался ко мне со спины и, наклонившись, нежно поцеловал в щеку холодными после улицы губами. «Вся парковка забита, пришлось сделать несколько кругов», — выдохнул Женя, падая на стол рядом со мной. Улыбнувшись, я обхватила его лицо ладонями и поцеловала в губы, согревая своим дыханием. «Ммм, шоколад!» — довольно пробормотал Женя, пробуя меня на вкус. «Так, товарищи, держите себя в руках. Тут есть семьи с детьми, между прочим», — на все кафе заявила Тоня. Чувствуя, как жаркий румянец заливает мое лицо, я отстранилась от Жени и осторожно огляделась по сторонам. «Ты называешь детьми тех подростков с пирсингом в носу?» — вполголоса прошипела я. Тоня усмехнулась и, как ни в чем не бывало, пожала плечами. Скомкав бумажную салфетку в шарик, я со смехом бросила ее в подругу. «Детей здесь точно нет», — тихо проговорил Женя, кладя руку мне на плечо. «А вот одного старого знакомого я вижу». Я проследила за его взглядом. Возле окна за столом расположилась большая компания парней и девушек. Они сидели здесь уже давно, но, занято разговором с Тони, я их особо не разглядывала. Но теперь пригляделась повнимательнее и сразу поймала пристальный взгляд серо-голубых глаз. Алексей. Заметив, что все мы смотрим на него, Леша медленно кивнул и отвернулся. На его коленях сидела симпатичная девушка и с ложечки кормила парня тортом. Надо же, как мило! Тоня, не сдержавшись, фыркнула. После той истории, когда Леша обманом увез меня в ресторан и вел себя как последняя свинья, подруга возненавидела его всем сердцем. И при каждой встрече обливала своим презрением. А пересекались мы в универе довольно часто. Но для меня это уже давно перестало быть проблемой. Хотя первый месяц, признаюсь, нам обоим приходилось нелегко. Я всячески избегала любого контакта с этим человеком. До сих пор помню свое состояние, когда я сидела в машине на парковке и с замиранием сердца ждала Женю, который остался в ресторане, чтобы поговорить с моим бывшим. Я ревела как дура и клялась себе, что больше никогда не заставлю своего мужчину так беспокоиться. Когда Тоня рассказала, что творилось с Женей, когда я пропала, внутри меня все переворачивалось. Я проживала вместе с ним всю боль и страх за любимого человека. И это было ужасно. В тот момент, когда Женя вышел из ресторана целый и невредимый, я уже слабо напоминала ту Еву, которую он знал. Моя тушь растеклась, глаза опухли от слез, и я не могла вымолвить ни слова. Жене пришлось нырнуть ко мне на заднее сиденье и крепко прижать к себе. И долго шептать на ухо всякие нежности. И целовать в губы, и нежно поглаживать по волосам, трогательно заглядывая в глаза. Я льнула к Жене всем телом и не могла отогреться. Меня трясло. Я так боялась, что с ним что-то случится. «Он больше к тебе не подойдет», — успокаивал меня Женя, целуя в соленые от слез щеки. И я знала, что так и будет. Леша действительно избегал меня. И только от Арсена я узнала, что его операция на колене прошла успешно. И Алексей постепенно возвращается к тренировкам и даже планирует выступить в следующем году на всероссийском чемпионате. Арсен, кстати, тоже основательно готовился к предстоящим соревнованиям. С этим смешливым, открытым парнем я пересекалась не единожды, и с его старшим братом Асланом. Как правило, мы встречались на корпоративах, устроенных Жениной компанией, и на дружеских посиделках в баре. Я знала всю историю знакомства Жени с Асланом, и, если честно, не переставала удивляться тому, как они умудрились стать хорошими приятелями. Женя говорил, что их сблизила мужская солидарность, и я. В тот день, когда Леша увез меня в неизвестном направлении, Женя поднял на уши всех, и Аслана в том числе. И именно тогда выяснилось, что Аслан уже давно не держит на Женю зла и даже в чем-то благодарен ему. У них с Алиной родился замечательный сын Руслан. Но очень скоро они поняли, что быть вместе не могут. Так иногда бывает. Ты просто понимаешь, что этот человек не предназначен тебе. Аслан встретил другую девушку, с которой они вместе до сих пор, и их брак с Алиной распался. Но им как-то удалось сохранить нейтралитет, и маленький Руслан, оставшись с матерью, в полной мере получал внимание и от отца. Они постоянно проводили время вместе, и я не раз виделась с Русланом после футбольных и хоккейных матчей, где мужчины собирались вместе. С Алиной мы тоже встречались несколько раз, и мне нравилась эта молодая женщина. Честно говоря, я вполне понимала Женю, когда-то запавшего на эту красотку. Но, как ни странно, ревности не было. Потому что я видела, какими глазами Женя смотрит на меня. Я чувствовала, как нежны его губы и бережны руки. Как часто и сильно бьется сердце, когда он прижимает меня к себе и любит до самого рассвета. И как вибрирует его тихий смех, когда он звонит мне посреди рабочего дня и шепчет, как сильно соскучился. И как сладко и горячо становится в груди, когда он возвращается с работы домой и нетерпеливо подхватывает меня на руки, покрывая мое лицо поцелуями. Только с Женей я поняла, что значит настоящая любовь. Взрослая, глубокая, безоговорочная. И только с ним я согласна была прожить эту долгую, счастливую жизнь.